Василий Брусянин. Бледные девушки. Началась эта печаль Сонечки с сентября месяца. Похудела она, примолкла, побледнела с лица. Стояли теплые ясные дни бабьего лета. Сонечка с папой и мамой, с сестрами и братьями доживала последние летние дни в Павловске на даче. Доживала Сонечка последние дни лета и старалась в одиночестве гулять по парку, обвеянному умиранием осени. Падали позолоченные листья деревьев, блекли цветы, тревожно и печально стрекотали в желтеющей траве кузнечики, грустно попикивали в кустах сирени синицы и вестницы осени. В чистом ясном небе пронесся первый караван гусей, возвращавшихся на юг с холодеющего севера. Глядела Сонечка на живой движущийся треугольник летящих птиц и думала о Володе. Один гусь почему-то отстал от своих товарищей и летел сзади и несколько поодаль от других. И Сонечка мысленно обращалась к этой отставшей от других птице и просила ее снести привет милому Володечке. Но на юг летели птицы, а Володечка уехал куда-то к Варшаве. Непопутно было птице снести привет бледной девушке, и Сонечка с грустью опустила лицо и слушала, как кричали в небе улетающие птицы. Шла по аллее парка Сонечка и вспоминала, как в этой же аллее в день производства Володя в офицеры они шли вдвоем, весело болтали о чем-то радостном и веселом. Ничего особенного не сказали они друг другу в этот день, а когда расставались в таинственном полумраке белой ночи, он нежно поцеловал ей руку. Она подалась к нему, что-то прошептала, и он поцеловал ее в губы долгим сладким поцелуем. Ничего они не сказали друг другу, но было все ясно без слов. Долго Сонечка не могла понять только одного, почему Володя, уезжая в провинцию, в полк, радовался чему-то новому и непонятному для девушки. Держался бодро, позвякивал шпорами, говорил громко и так весело смеялся, а Сонечка была грустная, и ей казалось, что Володя не любит ее, а он любил ее. Это она видела по всему. Простились они хорошо, даже поцеловались при всех. Через месяц Володя прислал Сонечке хорошее письмо «С пути на войну». Писал: «Буду помнить о вас каждую минуту, помолитесь обо мне, милая Сонечка. Может быть, вы поедете на войну с сестрицей, так встретимся». С тех пор ничего не написал Володя. И Сонечка, сколько ни собиралась поехать на войну, папа ее все говорил: «Подожди, подожди». Не поехала Сонечка за Володей, и пути их жизни навсегда разошлись. Прошли белые ночи, наступили ночи темной осени, и прислали из штаба телеграмму о Володе. Его убило неприятельским снарядом. Разнесло, разметало юное тело в поле бранном, и ничего от Володечки не осталось. Прислали родным Володе вещи, оставшиеся после офицера, и Сонечка ходила смотреть на эти вещи, кожаный чемодан, в котором лежали белье Володи, какие-то щетки, почтовая бумага и конверты, флакон духов, две плитки шоколада и новенькие, ни разу не надеванные шпоры, и фуражка с красным околышем. Сонечка взяла себе на память изящные блестящие шпоры с свежими ремнями, от которых так хорошо пахнет кожей. И теперь висят эти шпоры над постелью бледной девушки и напоминают о Володе. Если бы он был жив, шпоры звякали бы на его ногах. Но молчат блестящие шпоры, и висят над постелью бледной девушки. С того дня, когда Сонечка рассматривала вещи Володины, началась новая, пустая, как она говорила, жизнь. Жила она и не жила, словно томилась в каком-то странном ожидании чего-то нового, опять нового, чем жила и тогда, когда любила Володю. Часто ей казалось, что никакой войны нет, и не пролетал над неизвестным полем тот неприятельский снаряд, и он не убивал Володи, он там, на войне, сражается героем и скоро приедет на побывку, чтобы сказать Сонечке, как любит он ее, именно ее одну. Она доставала из стола карточку Володи. Снят он юнкером в фуражке без козырька, с портупеей через плечо, а глаза ясные и улыбка у губ. Плакала Сонечка над карточкой жениха, который никогда не придет к ней, и уходила к бабушке Варваре Петровне и плакала у ее кресла коляски. Старая и параличом разбитая бабушка встречала внучку нежно и любовно, потому что знала, какое горе на душе девушки. И у старой бабушки Варвары Петровны на всю жизнь осталось горе, похожее на горе девушки. Так жили и плакали две женщины, молодая и старая, над одним и тем же горем, и горе это сближало их. Бабушка находила в себе утешение и шептала внучке: «Сонечка, милая, скоро откроется мой лазарет, и ты будешь сестрицей». «Буду, бабушка». «Будешь сестрицей», — продолжала старая барыня, — «и будешь сестрицей всех, всех их». «А как же Володя, бабушка? Я не могу забыть его». «Молись о нем, Сонечка, молись». «А как же?» «Молчи, молчи, не гневи Господа», — перебивала бабушка и не давала внучке говорить о своем земном неудовлетворенном счастье. «Побори в себе думы свои, сердце свое раскрой для любви всех. Вот и я с эткой любовью прожила всю жизнь». Лазарет небольшой, всего на 3 офицерских койки, но в этом лазарете все так образцово. Доктора лучшие, старшим врачом-наблюдателем известный профессор Павел Николаевич, хирург. И сиделки в лазарете Варвары Петровны, и сестрицы в этом лазарете, все дамы и барышни из общества, такие изящные, нежные, чистенькие, с нежными голосами, с красивыми лицами. Старуха Варвара Петровна отдала под лазарет маленький и уютный домик в глухом и старинном парке, который примыкает к большим царским паркам. И в японскую войну в этом флигельке устраивался лазарет для офицеров. Говорили о Варваре Петровне, что она в воспоминании русско-турецкой войны устраивала этот лазарет. В ту войну на Балканах ее муж был убит в бою, и с тех пор Варвара Петровна вдовела, ездила по монастырям и жила отшельницей, и только детей от покойного мужа берегла, как драгоценность, а теперь также относится и к внукам. И больше других она любила теперь Сонечку, у которой такое же горе, какое было и у Варвары Петровны. В японскую войну и сама Варвара Петровна ухаживала за ранеными офицерами, а теперь уже не может этого делать. 3 года назад ее разбил паралич, и теперь она уже не настоящий жилец на белом свете, а полутруп. Возит ее в кресле колясочки по комнатам дома и по аллеям сада. Профессор-хирург каждые сутки должен был являться к старой барыне и докладывать ей о положении дел в лазарете. «Хорошо ли там у вас, Павел Николаевич? Все ли в порядке?» — встречала профессора Варвара Петровна одним и тем же вопросом. «Хорошо, все хорошо», — с улыбкой отвечал доктор. «Внучка-то моя, Софи, хорошо ли ухаживает за больными?» «Образцово». «Она все придет и говорит об этом», — Поручики. Клычеве? Да, о Клычеве. У него ведь обе ноги ампутированы, как и у моего мужа покойного было. У Клычева одна нога ампутирована, Варвара Петровна, разъясняет чуть ли не в сотый раз Павел Николаевич старой барыне, которая теперь уже много забывала и почти все путала. Левая нога ампутирована, а правую подлечим. А вместо левой такую ему искусственную сделаем, что хоть мазурку танцуй, хоть верхом на лошадь и опять к пушкам. Когда Клычева привезли в лазарет, обмыли в теплой ванне и уложили в постель, он раскрыл глаза, осмотрел людей, окружавших его койку, и снова закрыл глаза, ничего не сказав. Как будто только взглядом поблагодарил всех, кто о нем заботится, и опять погрузился в мир своих дум, представлений и видений. А у него был этот второй мир переживаний, как вторая таинственная для других жизнь. Неприятельским снарядом раздробило ему обе ноги. Левую выше колена отняли еще там, в летучем госпитале, а правую принялись лечить и перевезли его в лазарет Варвары Петровны таким, безногим, молчаливым, с закрытыми глазами. И почему-то все в лазарете произносили его имя шепотом — поручик Клычев. Как будто он уже умер, а там, где покойник, принято говорить шепотом или тихо. Больной офицер действительно напоминал покойника, всегда почти лежал с закрытыми глазами, а когда в комнате, где он лежал, вдруг наступала тишина, поручик Клычев вдруг раскрывал глаза и внимательно осматривал потолок, стены. Взор его был немного печальный, но такой ясный, сосредоточенный и даже пытливый. Но как только поручик Клычев заслышит шорох или тихие голоса, веки его смежаются, и он опять словно уходит в свой таинственный мир никому неизвестных переживаний. И никак не может разгадать этого особого таинственного мира больного офицера сестрица Сонечка. Долгие часы бессменно дежурит она у постели Клычева, сидит вся в белом, тихая, молчаливая и тоненькая такая, и хрупкая, а глаза обведены темными кружками от бессонных ночей, и лицо бледное, осунувшееся. Белокурые вьющиеся волосы выбиваются из-под белой косынки на голове, голубеют большие глаза с особенным внимательным выражением, словно они всегда перед какой-то новой загадкой жизни во что-то всматриваются, что-то хотят понять. Иногда в них печаль и мысли о далеком поле битвы, где убит был Володя. Иногда в них засветятся слезы и крупными прозрачными горошинами скатятся по бледным щекам. Сидит Сонечка у постели поручика Клычева, и часто кажется ей, что около нее лежит ее страдающий Володечка. Ничем не похож Клычев на Володю, тот без усы, а у Клычева большие длинные усы и подбородок, давно не бритый, щетинится колючими короткими волосами. У Володечки глаза серые, а у Клычева карие и большие. Володя был небольшого роста, а Клычев такой большой, широкоплечий. Ничем не напоминает Клычев Володе. А вот любит Сонечка сидеть у постели раненого офицера. Отощал и исхудал поручик Клычев, а доктора озабочены, как же его питать, как поддерживать падающие силы. А Сонечка сердится на докторов и, сдерживая голос, восклицает: «Нет, не мучайте его, он все хочет что-то сказать мне и не может. Он часто украдкой глядит на меня, а как заметит, что я слежу за ним, ничего не скажет и закроет глаза». «Он истощает себя», — говорит Павел Николаевич. «Он скоро будет есть. Я знаю, он скоро будет есть», — твердит Сонечка. «Вот что-то скажет мне, и будет есть». И Сонечка ждала, когда поручик Клычев скажет ей что-то, что уже давно хочет сказать. Часто она видит, как шевелятся его губы, как странно вздрагивают усы, и он вдруг становится беспокойным, двигает головою по подушке и глядит на Сонечку. И вот ждет она, откроет он свою тайну и скажет что-то нужное и что-то важное. Однажды в тихую белую ночь Сонечка сидела у раскрытой на террасу двери с книгой, но не читала. Смотрела в пустынный парк и прислушивалась к робким звукам белой ночи. На столике у постели горела небольшая электрическая лампочка, завешенная зеленоватой материей, и лицо Клычева тонуло в тени. Вот Сонечка услышала, как Клычев заворочился на постели, глянула в его сторону и встретилась с широко раскрытыми глазами офицера. Пристально, испытующим взором уставился поручик Клычев на Сонечку, и та встала и тихо подошла к его постели. — Когда же? — Когда? — спросил поручик. — Когда? Сонечка наклонилась к нему, чтобы переспросить, что хотел сказать поручик Клычев, но он опять закрыл глаза и плотно сжал бледные губы. Сонечка знала, что матери поручика в Омске давно уже послана телеграмма с вызовом ее к умирающему сыну, но старушка все не приезжает. Сонечка твердо была уверена, что мать офицера старушка, непременно старушка. Она даже представляла себе эту старушку, низенькая такая, седенькая, с грустным лицом, с тоской в глазах. И вот ждет поручик Клычев мать, иногда раскрывает глаза и осматривается, нет ли ее тут, не приехала ли. Отрывается от своего таинственного мира переживаний и осматривается, и глаза раскрывает только для того, чтобы посмотреть, не приехала ли мать. Вся жизнь утратила для него прежний смысл, и остался только один интерес к матери. Теперь только мать — весь интерес жизни поручика Клычева. Недаром он, как только приехал в их лазарет, прежде всего просил послать телеграмму матери. Тихо на носках отошла Сонечка к открытой на террасу двери, и села на стул и опять засмотрелась в парк, замолкший, заснувший в робких и бледных лучах белой ночи. Закрыла глаза Сонечка и опять представляет себе, как она и Володя в ту памятную ночь шли по аллее парка. У Сонечки тоже есть свой мир, и она погружается в него, когда закрывает глаза. Сидела так Сонечка с закрытыми глазами и думала о своем, и было бледно ее исхудавшее личико. Вся в белом, в белую ночь, сидела у двери бледная девушка и думала о своем. И выходил к ней из тьмы ее таинственного мира бледный образ Володечки, который никогда уже не придет к Сонечке. «Когда же, скажите мне?» — услышала она шепот. Как будто кто-то из полумрака белой ночи подошел к ней и спросил так шепотом. Сонечка открыла глаза, обернулась и опять видит обращены к ней испытующие пристальные глаза поручика Клычева. «Что вы? Что вы хотите знать?» — спросила она, наклонившись над подушкой поручика. А поручик Клычев внимательно рассматривал Сонечку, молчал и ждал, когда же она ответит ему. Взял ее пальцы своими худыми и холодными пальцами и пристально смотрел, потом медленно вытянул из руки девушки холодные пальцы и закрыл глаза. В эту белую ночь он часто раскрывал глаза, осматривал потолок и стены и пристально всматривался в лицо бледной девушки. «Когда же она приедет?» — иногда спрашивал он. Сонечка не знала, кого он ждет, спрашивала: «Вы маму свою ждете?» Скоро, скоро она приедет. А поручик словно и не слышал ее слов. Глаза его закрывались, и дышал он тихо, словно засыпал. Дня через два поручик совсем перестал принимать пищу. Лежал с плотно сомкнутыми губами, с закрытыми глазами и казался мертвым. Его кормили искусственно, и когда это делали, Сонечка убегала к бабушке Варваре Петровне. Она сердилась на докторов и жаловалась, что доктора не дают поручику спокойно умереть. «Софи, но доктора же знают, что надо делать», — возражала бабушка. — Нет, бабушка, они не знают, и я не знаю, что надо делать. Он все спрашивает, когда же она приедет, а я не знаю, кого он ждет, мать, сестру или невесту. — Но ведь матери послали телеграмму. — Но она не едет. — Пошлите еще телеграмму, — начинала сердиться бабушка. — Может быть, он не мать ждет? — Кого же? «Может быть, невесту?» «Пошлите телеграмму невесте». «Но кто она? Он не сказал. Где живет? Он не сказал». Бледнолицая девушка сложила на коленях руки, переплела тонкие пальцы и сжала их до боли. От бабушки ушла Сонечка грустная и долго в эту белую ночь сидела у постели поручика Клычева и грустила. Чем дольше идет время, чем больше видит Сонечка страдания офицера, тем тяжелее становится у нее на душе. Он умрет. Этого не скрывают и доктора, и другие сиделки, и сестрицы знают это. И теперь еще нежнее все стали относиться к больному офицеру. А у Сонечки свои думы и своя печаль, которую никто не хочет и не может разделить. Все думает она о Володе, о женихе своем, который никогда уже не придет. Вероятно, и Володя перед смертью звал ее и поджидал. Даже испугалась Сонечка этой мысли. Разве это могло быть? Володю разнес, разметал по полю брани неприятельский снаряд, как будто его никогда не было. Умрет поручик Клычев, и его похоронят, и все будут видеть, вот еще есть поручик Клычев, лежит в гробу, вот его понесут к могиле, опустят гроб в могилу, и останется после поручика Клычева холмик земли с крестом. Долго, много лет можно будет подходить к этому холмику с крестом и думать, здесь похоронен поручик Клычев. А где же Володя? Нет его могилы, и как будто его и самого не было. А то вдруг и такая мысль придет в больную голову бледной девушки. Он не схоронен, значит, он не умер. Он жив, жив, придет к ней. Сонечка оперла руку на локотник кресла и голову положила на теплую ладонь свою, а на глаза ее навернулись слезы. Она словно испугалась слез своих, быстро выхватила из кармана платок и отерла глаза. Разве же можно плакать у постели раненого офицера? Не с тоской надо провожать его в дальний, вечный и таинственный путь, а с тихой и нежной улыбкой влюбленной, вечной, светлой невесты. Опять странный шорох услышала Сонечка, подняла глаза и видит, пристально смотрит на нее поручик Клычев, словно силится признать в Сонечке кого-то другого, как будто старается уверить себя, что перед ним сидит не Сонечка, незнакомая блондинка с бледным лицом, а та, которую он ждет давно. Сонечка поднялась с кресла, пошатнулась от слабости, придвинулась к постели офицера, наклонилась, а он прошептал: «Скоро ли она приедет?» «Кто? Ваша мама?» — с дрожью в голосе спрашивала Сонечка. «Скажите мне, кто? Ваша мама?» Он молчал и пристально смотрел в глаза Сонечки большими темными глазами, в которых теперь была тоска. Не говорил он, кого ждет, а Сонечке казалось, что она угадывала, кого ждет поручик Клычев. «Кого вы ждете? Маму вашу, сестру, невесту?» — спрашивала Сонечка. Он молчал и пристально всматривался в глаза Сонечки. Потом веки его глаз с длинными темными ресницами как будто сами собою стали сближаться, и все уже и уже становились глаза. «Она скоро, скоро приедет», — сказала Сонечка, видя, что поручик сейчас заснет, а ей хотелось, чтобы он до этого сна узнал, что она скоро приедет. Но глаза офицера уже были плотно сомкнуты, и он тихо дышал, а на губах его Сонечка заметила улыбку, нежную, милую улыбку человека, который засыпает и знает, что, проснувшись, он увидит того, кого давно поджидает. И Сонечка чему-то улыбнулась и подумала, может быть, он думает о ней и видит ее. Видит, видит. Никто не видел, как скончался поручик Клычев. Утром при обходе палат доктора осмотрели его и определили смерть. Умер в эту белую тихую ночь. «Он тогда умер, когда закрыл глаза и улыбнулся», — говорила Сонечка. «Он все спрашивал меня, когда она приедет, и умер, когда я сказала, что скоро». Он улыбнулся, увидел ее и умер. На другой день приехала мать поручика Клычева. Это была действительно низенькая и милая старушка с морщинистым лицом, со старческими глазами. Когда она увидела сына на столе, прикрытым белым, опустилась на колени и долго стояла перед гробом, молилась и тихо плакала. Потом подошла к сыну ближе, долго всматривалась в осунувшиеся черты лица и молчала. С нею вместе приехала девушка, блондинка с худощавым и бледным лицом. У девушки были большие голубые глаза, и Сонечка, как увидела ее, так и воскликнула: «Какая красавица!» Девушка подошла к гробу, стиснула руки и опустилась на колени. Она не плакала и смотрела на милые черты лица жениха и, казалось, не верила в смерть. Когда приезжая бледная девушка отошла от стола с покойником, Сонечка приблизилась к ней, обняла ее, наклонилась и сказала: «А он перед смертью все спрашивал, когда вы приедете». Девушка повернула лицо к Сонечке, улыбнулась сквозь слезы и спросила: «Правда? Вы слышали?» «Да, да, я слышала. Он несколько дней все спрашивал». Опять заплакала бледная приезжая девушка, но это были слезы запоздалой радости, а не слезы тоски и горя. Она шепотом произнесла его имя: «Сергей, Сергей!» И жалась к Сонечке, открывшей перед нею радостную тайну. До вечера Сонечка и та приезжая девушка, которую звали Наденькой, убирали гроб поручика Клычева цветами. Цветы в банках из оранжереи усадьбы Варвары Петровны окружали и стол с гробом. Наденька была уже в трауре, а Сонечка вместо белой косынки одела на голову черную. В траур оделась и мать поручика Клычева и тихо сидела тут же в углу комнаты и прислушивалась, о чем читает по толстой книге монахиня, вся в черном. В тихие часы белой ночи Сонечка и Наденька, теперь сблизившиеся и подружившиеся около гроба поручика Клычева, сидели на террасе на ступеньках и говорили о своем. Сонечка рассказывала о своем Володечке, а Наденька внимательно слушала подробности недолгого романа Сонечки. Потом и Наденька рассказывала о поручике Клычеве, а Сонечка внимательно слушала. Горе у них было сходное, и одни и те же слова находили они обе и делились этими словами как частью той жизни, которая шла к ним и не дошла. Умер Володечка, умер поручик Клычев. И сидели две бледные девушки на ступенях террасы в белую тихую ночь и говорили о возможном счастье, как будто это счастье было у них за плечами в образе бледного белого призрака белой тихой ночи. Вот они обе поплакали, обнявшись, утешая друг друга и бередя души друг друга новыми словами о возможном счастье, которое шло к ним и остановилось за их плечами в образе бледного белого призрака тихой белой ночи. Сидели на ступенях террасы две бледные девушки и говорили о счастье, которое прошло мимо них бледным призраком.